Глава вторая. Первая. Матвей проснулся от истошного вопля Маришки. «Мама, мама, к нам торговка идет, в корзине кружева платочки. Мамушка родимая, купи мне голубенькую ленточку». Через несколько минут на крыльце послышался топот, говор, и в дом вошла коробейница и приставшие к ней бабы и ребятишки. «Здравствуйте, дорогие хозяюшки!» — обратилась она к Анне и Агафье и, поставив корзину на лавку, бойко стала расхваливать свои товары. «Ну, покажи, покажи, чем ты богата, будто собираешь что-нибудь купить», — проговорила Агафья. Коробейница вытащила из корзины товары и разложила их на столе, чего только тут не было. Кружева невиданной замысловатой вязки, белые, как первый снег, бусы всех цветов радуги, какой-то мастер простые гребенки, сделанные из коровьих рогов, искусно разукрасил под бисер битым зеркальным стеклом. Теперь гребенки ослепительно искрились. Связка красных, зеленых, голубых, синих, желтых лент походила на букет цветов, собранных в самое цветное время, в Петровский пост. Увидя это, Маришка взвизгнула, схватила Агафью за руку. «Бабуся, роднушечка, купи вот эту голубенькую!» Агафья погладила внучку по голове. «Дурашка ты моя, у тебя аж глаза разбежались. На какие рубли я тебе куплю? У меня все карманы обшарь, гроша не найдешь». Маришка бросилась к матери. «Мамушка, милушка, вот эту голубенькую!» Анна, скрывая слезы, отвернулась к окну. «Будь у нее деньги, не только дочери голубенькую, себе бы красную ленту купила. К ее карим ясным глазам, к смуглому лицу, к черным с блеском волосам красный цвет очень шел. Пусть дочка ленты богатые носит, а мы, видно, в поле обсевок», — прошептала Анна, прижимая к себе Маришку. Но произошло нечто необыкновенное. Коробейница подозвала к себе Маришку и, подавая ей широкую голубую ленту, сказала: «Это тебе от меня? На память!» Бабы ахнули от удивления, а Маришкины подруги придвинулись поближе к столу, думая, что коробейница решила дарить ленты всем девчонкам. «Как тебя зовут, девочка?» — спросила коробейница. — Маришка! — хором ответили девчонки. — А фамилия? — Строгова. — Матвея Строгова дочка, — сказала одна баба. Коробейница взяла Маришку за худенькие плечи, смотрела на нее и, чем-то довольная, улыбалась больше сама себе, чем Маришке. Маришка молчала, хотя полагалось за подарок благодарить. Анна и Агафья растерянно переглядывались, не решив еще, в шутку или всерьез коробейница подарила Маришке ленту. Максимка наблюдал за всем этим из угла. Он первый почувствовал, что коробейница не шутит, и, подойдя к сестренке, толкнул ее в бок. «Язык отсох! Что надо сказать?» «Спасибо», — чуть слышно проговорила Маришка, дрожа от счастья. Матвей лежал на кровати в горнице, и все, что говорилось в прихожей, слышал от начала до конца. Щедрость неизвестной женщины, осчастливившей Маришку, поразила его. Коробейницы обычно прижимисты и торгуются с покупателями из-за каждой копейки. Матвей встал с кровати и, не надевая сапог, босой, пошел в прихожую. Но, выглянув в дверь, мигом вернулся к кровати, сел на нее и опустил руки, ощущая, как громко колотится сердце. На лавке за столом он увидел Ольгу Львовну Соколовскую. «Обознался», — подумал Матвей и, стараясь быть незамеченным, опять подошел к двери и вгляделся в коробейницу. Никаких сомнений больше не оставалось. Это была она, Соколовская. После их последней встречи прошел не один год. По рассказам Беляева, Ольга Львовна была арестована и отправлена в ссылку. как она жила, что ей пришлось пережить, Матвей не знал. Внешне она изменилась, но в этой перемене не было ничего разительного. Тогда, давно, в ее поступках, речи, в ее внешности проглядывало что-то неотстоявшееся. Теперь в ней все как будто вызрело, округлилось, встало на свое место. Она заметно пополнела, и это ей шло. На цыпочках, оглядываясь, Матвей отошел от двери, быстро оделся и, расчесав перед зеркалом свою русую небольшую бородку, поспешил выйти в прихожую. В это время Ольга Львовна вновь принялась расхваливать свои товары и проделывала это так ловко, словно занималась торговлей много лет. «Ух, товаров-то сколько!» — сказал Матвей с усилием. Ольга Львовна взглянула на него и невольно задержала взгляд. Матвей заметил, как веки ее левого глаза дрогнули. «Не угодно ли чего, хозяин?» — спросила она, подавляя волнение. «Тут у вас все женское, не по моей части», — смущенно ответил Матвей, видя, что Ольга Львовна изучающе рассматривает его. «Да, тут женское. А на квартире, где я остановилась, есть кое-что и мужское. Ремни, жерлицы, волосяные лески, блесна. Не хотите ли посмотреть?» Матвей понял, что это уловка. Ответил со смешком в голосе. «Посмотреть можно. За посмотр не берете денег?» Торопливо собрав со стола товары, Ольга Львовна небрежно сложила их в корзинку и встала. Маришка и Максимка кинулись к Матвею. «Тятя, жерлиц купи, щук буду на речке ловить!» Максимка умоляюще смотрел на отца. «Смотри-ка, тятюшка, что мне тетя подарила!» Дочь радостно прыгала, крутилась, прикладывала к волосам голубую ленточку. Ольга Львовна подхватила корзинку на руку, попрощалась. «До свидания, хозяюшка!» Анна заторопилась, раскрыла дверь и, смущенно улыбаясь, сказала: «Счастливо, счастливо, в добрый путь, дай бог хорошей торговли!» Агафья скрылась в кути, и когда вышла оттуда, Ольга Львовна стояла уже на крыльце. «Ну-ка, погоди, красавица!» — крикнула Агафья. Ольга Львовна остановилась на полусгнившей ступеньке. Агафья положила ей в корзинку 4 яйца. «Скушай, милая, свеженькие, сегодня снесенные. Отдарить больше нечем». Ольга Львовна смутилась, заколебалась, брать или не брать. Матвей взглянул на нее, и в его взгляде было нетерпение. Она поняла его взгляд и поблагодарила Агафью. За воротами бабы и ребятишки, сопровождавшие ее, рассыпались, отстали. И Матвей, догнав Ольгу Львовну, выяснил самое важное.